тебе есть сила», — заявил он, — «будто я сам не знаю, но ты не понимаешь, чего хочешь добиться», — сказал шаман. «Эльфы, они не потерпят». Он снова тяжело вздохнул. Шаман, кажется, был достаточно стар, чтобы помнить карательные экспедиции остроухих. «Я найду, как им противостоять», — произнес я. «Многие пытались», — вздохнул Зудбок, прикрывая глаза. «Они пытались, Зудбок, а я найду». Глава 23. Шаман какое-то время сидел молча, обдумывая все сказанное. Одна его часть всей душой хотела, чтобы я оказался прав, чтобы я смог объединить племена и отомстить эльфам за все страдания и унижения. Другая его часть дрожала от ужаса от одной только мысли о том, что эльфийские каратели снова поднимутся в горы. Он задумчиво почмокал тонкими губами, будто вспоминал что-то давно забытое, спрятанное в памяти так глубоко, что и не сыскать, а потом снова тяжело вздохнул. «Меня с молодости зовут Зудбок Силач. Думаешь, это насмешка?» – медленно произнес он. «Нет, я был как ты, здоровым и сильным, до того, как мою силу забрали эльфы. Похоже, они забрали и твою храбрость», – сказал я. «Ты не знаешь, о чем говоришь», – вскинулся шаман. «Не знаешь». Он вдруг хрипло закашлялся и сгорбился в ворохе шкур. «Зоб», – сипло позвал он. И орк-подросток привычным движением достал какую-то склянку и подал ему. «Ты думаешь, что я очередной амбициозный вождь, жадный до славы и богатства?» Хмыкнул я. «Ошибаешься. И про эльфов я могу тебе рассказать не меньше твоего». «Ха! Юношеская наглость!» Выдохнул Зудбок. «Я, конечно, был молодым и по людским меркам, и по орочьим, но про эльфов самого разного толка читал и смотрел всякое. И судя по тем обрывкам информации, которые я успел собрать, местные эльфы были высокомерным и неприятным увядающим народом, отчаянно цепляющимся за былое величие. А значит, они были уязвимы. И я знал, куда бить. А ведь кроме них есть и гномы, люди, полурослики». Шаман выплевывал слова так, что ненависть едва ли не шипела на языке. «А у меня есть план», — сказал я. «На самом деле, никакого плана не было, только отдаленные представления о нем, потому что слишком много факторов еще могло на него повлиять, но я не видел ничего плохого в том, чтобы несколько приукрасить. В конце концов, даже план вида постукать сначала одних, а потом других может тоже сойти за рабочий вариант». «План», — проворчал шаман, — «которого я буду придерживаться», — добавил я. «Ладно, в конце концов, и эльфы уже не те, что раньше», — вздохнул он. «Погрязли в интрижках и спорах, но их маги все равно сильны не меньше прежнего, Ундзак». «Я с этим разберусь, старик», — сказал я. Шаман снова пристально поглядел на меня. В старых мудрых глазах плескалась вселенская тоска и надежда. В глубине души Зудбок все-таки надеялся на то, что я сумею исполнить обещанное. «Хорошо, я назову тебя вождем, Ундзак», — скрипя сердце, — произнес шаман. «Зоб». Парнишка без единого звука поднес к шаману корзину, и старик с кряхтением перебрался в нее. Мне стало немного страшно от того, что я могу повторить его судьбу, если не буду осторожен, и эльфийские маги все-таки до меня доберутся. Хотя меня, как вождя, они скорее всего просто уничтожат без лишних слов. Зоб привычным движением взвалил шамана на плечи. «Идем», — сказал шаман, трогая помощника за плечо. «Вождь, уходите из уютной и теплой хижины. Если честно, не очень хотелось, да и поговорить с шаманом еще было о чем. Я чувствовал, что он еще очень многое может мне рассказать». Загляну в другой раз. На утесе вновь завывал промозглый ветер, забираясь под любые одежды и так и норовя скинуть нас вниз. Спускаться оказалось гораздо тяжелее, чем подниматься, но Зоб ловко прыгал по ступенькам, то и дело останавливаясь, пока я опасливо пробирался следом. Орки так и оставались на поле за деревней, собравшись в круг и сидя на корточках. Разве что убитых немного оттащили в сторону, а раненые уже повставали и присоединились к остальным. Два племени о чем-то переговаривались, изредка смеясь, изредка вскакивая и рыча, но все конфликты жестко пресекались, и орки, похоже, просто пересказывали друг другу байки. «Вождь!» Зугмар заметил нас первым и вскочил на ноги. «Шаман!» — воскликнул один из орков каменного когтя. Вслед за ними начали подниматься и остальные. Все глядели на нас с интересом, а орки каменного когтя еще и с затаенной неприязнью. «Вождь Ундзак достоин вести оба племени», — проскрипел Зудбок. «Мои соплеменники заорали так, будто я забил решающий гол на последней минуте, засмеялись и принялись выкрикивать мое имя, а мои новые подчиненные хмуро глядели на меня долгими оценивающими взглядами. Я все равно брошу ему вызов», — заявил Хазбек, левая рука которого по-прежнему безвольно свисала вдоль туловища. «Я не дерусь с калеками», — сказал я. «Не бросишь, Хазбек», — твердо ответил шаман. «Я запрещаю каждому». «А что, так можно было, что ли?» «Надо было, наверное, сразу идти с шаманом договариваться. И у нас в племени тоже». Хазбек зло сплюнул в грязь и отошел назад. Остальные орки каменного когтя ждали, что будет дальше. Ждали, что буду делать именно я. «Мы не будем грабить, нам не нужна дань», — произнес я, окидывая их пристальным взглядом. «Да и полноценно управлять вашим племенем я не смогу, мы живем слишком далеко. Поэтому вам нужен вождь, который будет водить вас на охоту и разрешать споры. Ты хотел быть вождем, Хазбек, ты будешь вождем». Искалеченный орк недоумевающе уставился на меня. Толпа загудела, не до конца понимая, что я имею в виду. «Вы будете жить, как жили», — объявил я. «Но ваше племя будет обязано явиться по первому зову, во всеоружии, чтобы мы вместе могли убивать остроухих». Я видел на их лицах явное облегчение и скрытое коварное желание наплевать на мои указания, едва мы скроемся за горизонтом. Орки не умели скрывать эмоции. «Мне нужен будет шатер на вашей земле, на случай, если мне понадобится жить среди вас», — добавил я. На этот счет никто не возражал. «Орочий чум из палок и шкур можно собрать за несколько часов. Или выгнать какого-нибудь слабого или старого орка. Когда я заявлюсь, я не сомневался, что они что-нибудь изобретут при необходимости. И последнее. 10 орков из вашей молодежи отправятся с нами, чтобы учиться бою», — сказал я. Вот с этим орки были не согласны. Они возмущенно загудели, выкрикивая свои возражения, зарычали, затопали ногами. «Никому не хочется отдавать заложников, даже если это благородно названо учебой, а каждый юный орк это и охотник, и рабочая сила, и член семьи, в конце концов, пусть даже здесь не так сильно ценили семейные узы, и что они, станут кривыми копьями, любой орк из каменных когтей умеет драться, нас не нужно учить, не бывать этому, не будут орки пленниками, слушайте вождя, придурки, это уже кричат мои соплеменники, вы уже проиграли, чего вы спорите». Я поднял вверх сжатый кулак. Орки затихли один за другим. «Я знаю, что любой орк умеет драться. И в драке один на один постукает хоть эльфа, хоть гнома, хоть кого», — сказал я. «Но я научу драться так, чтобы стукать целые армии. Это ни пленный, ни уловка. Как только я научу их сражаться, они вернутся в племя». «Врешь», — выкрикнул один из орков. Я нашел его взглядом, медленно подошел к нему, уставился прямо в лицо и приблизился так, что чуть не коснулся его лбом. «Повтори», — глухо прорычал я. Орк отшатнулся, распихивая товарищей. Вызывать меня на поединок, несмотря на свои внушительные габариты, он все же побоялся. Я не стал развивать конфликт дальше, просто вернулся на прежнее место перед толпой орков. «Я никого не буду забирать силой. Мне нужны добровольцы. Мы, племя кривых копий, побили вас малым числом, хотя вас больше почти наполовину. Если так будут уметь все орки, тогда нас никто не сможет победить», — сказал я. Этот аргумент уже никто не сумел оспорить. «Ты назначаешь меня вождем, и будешь учить наших сыновей воевать?» — громко фыркнул Хазбек. «А ты не думаешь, что мы соберем войско и побьем тебя сами?» «Попробуй, Хазбек», — сказал я. «Если не боишься, что я вернусь и сожгу вашу деревню дотла, в этом нет необходимости», — вождь быстро сказал шаман, пресекая новый конфликт. «Каменные когти будут тебе добрыми союзниками, тогда и кривые копья будут добрыми союзниками вам», — произнес я. Но недоверие на орочьих мордах никуда не пропало. «Будем надеяться, что Зудбок с этим разберется. По крайней мере один союзник в их племени у меня появился, и на орочьи умы он сумеет повлиять». Глава 24. Добровольцев, к моему удивлению, оказалось даже больше, чем я ожидал. Если орки и желали чему-то учиться, то только новым способом войны. Я думал, что мы едва наскребем десяток, но добровольцами вызвались больше дюжины орков, причем не только подростки, но и парочка взрослых тоже. Отказывать я, конечно, не стал. С размещением проблем быть не должно, поставим еще один большой чум на всех где-нибудь на отшибе, и пусть живут как в казарме, по очереди занимаясь хозяйством. Организовать несение службы — это не самая сложная из задач. Я сам хоть в армии не служил, но батиных рассказов в свое время наслушался изрядно. Ну и теперь мы, покончив с небольшим пиром, за чужой счет, разумеется, и набором добровольцев, шли обратно в деревню Кривого Копья. Шли цепочкой, след в след, возвращаясь тем же путем, каким и пришли, снова распевая песни и довольно рыча. Конечно, такой славной победы кривые копья еще не видали, надо же, постукать чужое племя без единой потери, да еще и подчинить их себе и вернуться с пополнением. Вождь, а может, сходим заодно белых ястребов постукаем, тут недалеко, произнес Зугмар. Я обернулся и посмотрел на свое изрядно выросшее войско. Теоретически это было возможно, но практически. Нет, еще рано, отказал я. Но в целом идея имела право на жизнь. Если бы новобранцы умели драться так же, как и мы, с каждым подчиненным племенем, вернее, вошедшим в союз племенем, моя армия будет расти, как снежный ком. Мечты о будущих победах захватили меня целиком, но я понимал, что не везде будет легко. Особенно, когда обо мне узнают светлые расы, а они узнают, и довольно скоро. Только это все будет потом, а пока нужно заняться более приземленными делами. Добраться до деревни, разместить пополнение и объяснить им, чего я вообще от них хочу. Ладно, хоть пополнение было не из вчерашних школьников и дохляков студентов, каким был я сам, а из крепких молодых орков, воинственных и жадных до драки, иначе они бы и не вызвались. И хоть я объяснил, что им ничего не грозит, новобранцы все равно держались настороженно и недоверчиво. Еще бы, раньше никто ничего подобного не делал, так что я внедрил в орочье общество средневековую традицию воспитания заложников. Еще одна инновация, а из эльфийских детенышей потом будем воспитывать янычар, ха-ха. Наша деревня вновь выплыла из-за горизонта, навстречу побежали любопытствующие орчата, заметившие нас на подходе. Встречали, конечно, не с цветами, в здешних горах никаких цветов не росло, но как триумфаторов, радостными возгласами и восхищенными взглядами. Новобранцев сначала приняли за пленных или рабов, но когда увидели, что ни на одном из них нет веревок, то сильно удивились. Еще более удивительным для моих соплеменников было то, что мы не тащили на закорках мешки с награбленным. Обычно каждый военный поход ставил своей целью именно грабеж, а тут мы наоборот, только привели больше дюжины лишних ртов, чего местные орки понять никак не могли. Восхищенные и радостные вопли сменились вопросами и недовольством. «Кто это такие? Зачем они тут?» — воскликнула одна из орчих, когда мы проходили мимо. Вступать в перепалку с ней мне было не по чину, и я просто скользнул по ней грозным взглядом, и она тут же замолкла, надувшись от недовольства. Партия сказала «надо», значит, все остальные должны взять под козырек и исполнять, не задавая лишних вопросов. Здоровый орочий авторитаризм. Воины хотели разойтись по домам, праздновать победу, но я не позволил. Вместо этого мы вышли на окраину деревни, где я планировал поставить казарму. Орки сгрудились толпой, не вполне понимая, зачем я туда их привел. Некоторые дети и подростки наблюдали издалека, раздираемые любопытством. «Орки!» Обратился я ко всем сразу. «Здесь будет стоять большой общий чум, в котором будут жить новобранцы. Ставить его будем все вместе, а завтра начнутся занятия». Энтузиазма на лицах не было, но я и не ждал, что он будет. Еще бы, вместо того, чтобы праздновать победу и обжираться мясом, я предлагал оркам поработать на благо каких-то чужаков. «Как только новобранцы будут готовы, мы пойдем воевать», — прорычал я. Это заявление встретили с куда большим воодушевлением. «За работу, воины!» — приказал я. Неохотно, со скрипом, но орки все-таки подчинились. Благо, материалов хватало. Каменные когти остались стоять с потерянным видом, не зная, за что взяться и куда пойти в чужой деревне. Я приказал им встать в шеренгу и прошелся вдоль строя, заглядывая в зеленые морды, лишенные даже проблесков интеллекта. «Вы же знаете, зачем вы здесь?» – спросил я. Сначала ответом мне стала напряженная тишина, но через какое-то время один из орков подал голос. «Учиться стукать?» – неуверенно спросил он. «Как тебя зовут?» – спросил я. Это был молодой орк, скорее даже подросток, и я не видел его в строю, когда мы дрались против каменных когтей. Для воина-орка он был довольно хилым, и уважением среди своих соплеменников явно не пользовался, но зачатки ума в глазах все же светились. Чем-то он мне напомнил дорогого брата Дургуза. Тому тоже приходилось быть хитрым, чтобы выживать в орочьем обществе. «Нурзбук», — тихо представился он. «Верно, Нурзбук, вы здесь, чтобы учиться стукать», — сказал я. «Но не просто стукать, а стукать превосходящие силы противника. Так это, надо просто сильнее бить, чем они», — протянул другой орк, один из немногих взрослых. «Ошибаешься. Завтра я начну вам показывать, что к чему», — сказал я. А теперь помогайте остальным строить. На ближайшее время это будет ваш дом, так что советую не отлынивать. А жрать когда дадут? Спросил еще один. Как только, так сразу, отрезал я, но вопрос, конечно, был актуальный. Жить будете все вместе, так что и жрать будете все вместе. Каждый день один из вас по очереди будет заниматься хозяйством, ходить на охоту и готовить жратву, начиная с самого старшего. Жратву бабы готовит, возразили сразу несколько орков. Значит, будете голодать, пожал плечами я, или придется готовить. Орки тихо заворчали, но роптать в открытую пока не решались. Все, шуруйте работать, добавил я напоследок. Да, вождь, нестройно отозвались они, присоединяясь к постройке чума. Я еще немного понаблюдал за совместной работой двух племен, удостоверился, что никто не собирается ломать друг другу зеленые лица, а очень даже наоборот, и отправился отдыхать в свой чум. Тело, истерзанное несколькими драками подряд, просило об отдыхе, да и ранами на моем лице стоило бы уже заняться. Хотя дел еще было полно, и мне скоро придется заводить ежедневник, чтобы все записывать. Очень многое требовало внимания вождя, начиная от каких-то бытовых мелочей вроде улаживания конфликтов в племени и заканчивая глобальной политикой наших племен. Пожалуй, надо и в нашем племени возвысить кого-нибудь до заместителя, чтобы скинуть на него всю рутину. Как там было? Правильное делегирование задач – это половина успеха руководителя, или что-то вроде того. Вот только было бы еще кому делегировать. Умом орки не блещут, а если и блещут, то таких чаще всего считают за слабаков и слушать не будут. Придется выращивать себе помощников из детей и подростков, других вариантов не остается. А это значит, что нужна еще и школа для карапузов, и преподавать там придется мне самому. Да уж, если бы я знал, что все будет настолько сложно, то даже и начинать бы не стал всю эту затею с становлением вождем и прочее. Но бросать на полпути тоже нельзя. Я вернулся в натопленный чум, где меня ждала Кара, готовый ужин и мягкая постель. Арчиха была рада меня видеть, и я улыбнулся ей в ответ, снимая оружие и скидывая его в угол. «Что с твоим лицом?» – ужаснулась она, увидев располосованную в клочья морду. «Бандитская пуля», – буркнул я, – «само заживет. А что до шрамов, то на орочьей роже они только в плюс, вместо орденов и медалей». Глава 25. Следующий день начался с муштры и тренировок, и следующий за ним, и после него тоже. Поначалу каменные когти бухтели, но потом втянулись, особенно после того, как я еще раз продемонстрировал им преимущество строевого боя, выпустив всю толпу новобранцев против всего пятерых орков. Самые строптивые получили по зубам и заодно усвоили важный урок, так что дальнейшее обучение пошло гораздо лучше. Ну а в свободное время я начал потихоньку заниматься воспитанием орчат, отвлекая их от поедания грязи и драк. Конечно, давать им программу начальной школы не представлялось возможным, но хотя бы чему-то я мог их научить, и я пытался. Более того, мне удалось уболтать шамана на то, чтобы он один час тоже уделял преподаванию, рассказывая орчатам истории о прежних славных победах орочьего народа и эльфийских военных преступлениях, не забывая упоминать про то, как хорошо теперь живется под мудрым руководством вождя Унцзага. Патриотическое, так сказать, воспитание. А жить племя и в самом деле стало лучше. И не только потому, что охотники теперь приносили больше добычи, мастерски орудуя прощой, но и потому, что мы начали охотиться еще и на чужих, более плодородных, землях. Ну а что, можем себе позволить. Теперь в этой песочнице мы, самые сильные и смелые. Я только запретил соваться на земли гномов, чтобы лишний раз не встревать в стычки с ними и не привлекать внимание светлых рас. Но и то это был не прямой запрет, а скорее рекомендация. Развязывать полноценную войнушку с этими карликами было пока рановато, нам не хватает выучки и дисциплины, зато у них этой самой выучки вдосталь. В прошлый раз мы ушли от карательного отряда исключительно с помощью хитрости и везения, а вот прямое столкновение даже не факт, что пройдет в нашу пользу. Поэтому муштра и тренировки. Орки и сами начинали видеть прогресс, понемногу, но замечали, да и смешанная армия начинала формироваться, разделенная не на племена кривых копий и каменных когтей, а на отряд копейщиков, отряд прачников и отряд легкой пехоты. Хотя я старался, чтобы каждый орк в моем войске умел обращаться с любым оружием, предрасположенности все же влияют, и войско само собой разделилось на 3 подразделения, оно и к лучшему. Командиром копейщиков стал Зугмар, который легко воспринял идею строевой муштры, и ее удалось в итоге полностью скинуть на его широкие плечи, так что Зубмар гонял новобранцев и старичков, заставляя учить команды и драться так, чтобы плечо соратника всегда находилось рядом. Легкой пехотой, то есть орками, которые никак не могли воспринять новый порядок и продолжали драться по-старому, теперь командовал Бурздуб, как самый сильный из самых тупых. Тактика и задачи у них были простейшие: сначала забросать врага метательными копьями, а потом ударить в рукопашную, каменными топорами забивая врага. Самым сложным в их обучении было заставить их ждать команды и бежать в атаку всем вместе, а не кидаться сразу на врага поодиночке. Ну а прачниками, в которые попали самые хилые и хитрые, я назначил командовать Нурзбука, орка из каменных когтей, потому что он был достаточно для этого умен, довольно храбрый, быстро научился обращаться с пращой лучше остальных. Само собой, почти сразу в армии начались конфликты, разруливать которые пришлось мне. Внутри подразделений, между подразделениями, некоторые орки не понимали концепцию командиров, ведь, по их мнению, есть вождь и есть остальные, и негоже какому-то сопляку Нурзбуку, например, приказывать им, что делать. Пришлось доходчиво объяснить иерархию, командирам выдать отличительные нарукавные повязки и во всеуслышание объявить их проводниками воли вождя. Хорошо, что здесь можно было вколачивать дисциплину кулаками, не опасаясь, что орк напишет в какой-нибудь комитет или военную прокуратуру. Ну а конфликты между подразделениями пришлось перевести в соревновательное русло, изобретая спорт. Метание камней, бег на перегонки, ну и, конечно, некое подобие регби, которое понравилось оркам больше всего. В качестве награды я изготовил из старого копья и волчьего хвоста переходящий в импел чемпиона, но орки бились за него так, будто это был кубок Стэнли и кубок УЕФА вместе взятые. Каменных когтей я иногда дополнительно поощрял своего рода увольнением, особо отличившиеся орки могли сходить в родную деревню, но только в моем сопровождении. Я таким способом убивал сразу двух зайцев, не только поощряя воина, но и накачивая соседнее племя пропагандой, потому что знал наверняка, что орк будет рассказывать родным и близким про то, как хорошо живется в казарме у кривых копий, а в моем сопровождении, потому что я мог там на халяву пожрать мясо и пообщаться с шаманом Зудбогом. Ну и, как вождь племени каменных когтей, я должен был хоть изредка появляться на публике. Беседы с Зудбогом, пожалуй, были самой интересной частью таких путешествий. Шаман был нереально стар, гораздо старше даже слепого горла, и помнил удивительно много для орка. Настоящая орочья интеллигенция. Так что я с радостью приходил к нему, чтобы пообщаться хоть с кем-то образованным, и эти беседы становились для меня настоящей отдушиной. Зудбок рассказывал мне об истории народа орков, о происхождении племен, о древних войнах и старой вражде, о духах предков, которые наблюдают за всеми нами. Он, кстати, неиронично считал, что в меня вселился дух того самого легендарного хана Бадгаза, и, кажется, только поэтому я сумел заполучить его поддержку. Разуверять шамана я, конечно, не стал. С Гарулом я тоже порой подолгу беседовал, но Зудбок знал и помнил в разы больше, так что учиться я предпочитал у него, а слепого Гарула я скорее использовал для пропаганды. Хотя и он рассказал мне массу интересного. Например, про гоблинов, которые жили здесь неподалеку, в старых гномьих шахтах. Я не стал уточнять, откуда слепой Гарул знает такие подробности, но мысленно поставил себе заметку непременно сходить и разведать, а может быть, даже пообщаться с этими гоблинами. В здешних горах, на самом деле, было запрятано довольно много интересного. Некогда это была северо-восточная граница империи Священного Союза эльфов, людей и гномов, но потом сюда перебрались мы, орки, и эти бесплодные земли наверху нам уступили, потому что выбить нас отсюда было уже нереально. Зато под горами раскинулось царство гномов, которые не слишком охотно выбирались на поверхность. Они больше были заняты тем, что сдерживали какую-то угрозу, рвущуюся из недр, не то демонов, не то порождение тьмы, что-то в этом духе. Подробностей шаманы мне рассказать не могли, но даже так это объясняло, что гномов не особо заботило наше присутствие на поверхности. Южнее, там, где горы мельчали и превращались в низкие сопки, начиналась степь, бескрайняя и просторная, и, как сказал Зудбок, оттуда мы когда-то и пришли. На мой вопрос о том, почему бы нам не вернуться туда, он рассмеялся и ответил, что степь теперь принадлежит аграм, и проще договориться с эльфийскими магами, чем с этими тварями. А это значило, что договориться невозможно. На севере и востоке горы превращались в неприступные пики, покрытые снежными шапками, и что находится за ними, никто не знал. Ну а на западе находились вожделенные плодородные земли Священного Союза, покрытые девственными эльфийскими лесами и застроенные городами людей. Те самые плодородные земли, в которые воткни палку, и она прорастет безо всякой эльфийской магии, те земли, в которых можно снимать по несколько урожаев в год, земли, в которых нам не рады. Что лежало за ними, шаман не знал, но я примерно мог догадаться. Моря, джунгли, пустыни и прочее, и прочее. Нас, орков, это не слишком-то интересовало, это все было чересчур далеко, а у нас под носом целая куча более насущных проблем, которыми, пожалуй, надо заняться. Глава 26. Меня интересовали гоблины. С орками было все понятно. Пришел, постукал, победил, а вот на пещерных жителей и отдаленных родичей поглядеть было крайне любопытно. Поэтому я основательно запасся факелами, веревками, вяленым мясом и водой, взял короткий гномий топор, чтобы сподручнее было драться в тесных коридорах, позвал с собой Дургуза и Улдука на подмогу и на рассвете отправился к ближайшим пещерам, про которые мне рассказал шаман. Скрывать от меня их местоположение было бессмысленно, я бы все равно нашел их рано или поздно. Пусть даже и находились они на самой границе с гномьими землями, куда мы старались не соваться лишний раз. Улдук снова ворчал и ворчал без остановки. «Вождь, на кой тебе эти гоблины?» — хрипло басил он. «Мелкие, вертлявые, трусливые. Негоже орку с ними разговоры говорить. Их даже стукать неинтересно», — поддержал его Дургуз. «Разбегаются сразу, и взять у них нечего. Мы брели по горной тропе, след в след, и поддерживать разговор было не слишком удобно, так что я молча слушал их ворчание. Можно было, конечно, прикрикнуть на обоих, заткнуть, но я был довольно либеральным вождем. Лучше выслушать недовольство и сделать по-своему, чем окружить себя лживыми лизоблюдами. Мне поглядеть интересно», — бросил я через плечо. Мы достигли одного из входов в гоблинские пещеры, и зияющий черный провал в земле доверия не внушал. Дургуз осторожно заглянул внутрь и бросил туда камешек. Мы все внимательно прислушались, но звука падения так и не услышали. «Вождь, может, ну его?» — буркнул Улдук. «Может, пойдем лучше ледяных огней постукаем, ихних охотников опять на нашей земле видели». «Постукаем», — заверил его я, «но потом, чуть позже». И все же в этот провал, довольно тесный и узкий, лезть не хотелось от слова совсем. Я никогда не был любителем лазить по пещерам, и спелеологией не интересовался, ни в прошлой жизни, ни в этой. «Я туда не полезу», — заявил Дургуз. «Вот что хочешь со мной делай, не полезу». «Да погоди ты», — хмыкнул я, в очередной раз обходя провал. Это был не единственный вход, так что можно было попытать счастье в другом месте, на землях гномов. Что-то мне подсказывало, что там будет получше. Главное, не перепутать его с входом в действующие гномьи шахты, иначе мы оттуда не выберемся. «Пошли отсюда», — приказал я. «Ура», — выдохнул Улдук. «Стукать, может и стукать», — пожал плечами я. «Дальше идем». Памятное ущелье, из которого мы бежали, сверкая пятками, заставило меня напрячься и еще пристальнее смотреть по сторонам, но гномы пограничных постов не ставили, считая, что в их пещеры и шахты никто не полезет. Поэтому мы прошли там без особых приключений, но вместо того, чтобы идти к лесоповалу, где мы дрались с гномами, мы свернули по едва заметной тропке вниз по склону. Прямо под этим самым склоном и находился еще один вход, больше похожий на щель между скалами, накрытую сверху каменной плитой. Вглубь скалы уходил извилистый коридор с ровным полом, который намекал на рукотворное происхождение этой пещеры, а рядом с выходом валялись обглоданные мелкие кости. «Если кому нужен привал, отдыхайте», — сказал я, когда мы остановились у входа в пещеру. Орки помотали головами. «Я бы лучше вошел, сделал, что надо, и вышел как можно скорее», — пробурчал Улдук. «Тогда идем», — осклабился я, зажигая факел. Ночным зрением мы, к сожалению, не обладали, хоть и могли видеть в сумерках гораздо лучше, чем люди. В пещеру пришлось протискиваться, согнувшись в три погибели. Все же потолки здесь были рассчитаны не для двухметровой горы мускулов, а для коротышек-гномов. Но чем дальше мы спускались по коридору, тем выше становился потолок, и в какой-то момент мне даже удалось выпрямиться. Факелы чадили и трещали, выжигая кислород в тесном коридоре и струйками копоти оседая на осклизлых стенах. Мерцающий огонь рассекал тьму, а пляшущие вокруг тени будоражили воображение, заставляя думать, что в угольно-черных тенях кто-то прячется. Что-то шуршало, где-то что-то капало, несколько раз я отчетливо слышал шаги где-то в глубине коридора. Меня не покидало ощущение, что я стал героем дешевого хоррора и вообще зря все это затеял. Сзади толкались и пыхтели Улдук с Дургузом, едва не опаливая меня и друг друга факелами. Эти двое тоже явно были не рады подобному путешествию и погружению в глубины. Мы, орки, абсолютно не приспособлены к существованию под землей, с нашими-то габаритами. Вождь, может, ну его, свистящим шепотом спросил Улдук. Эхо многократно отражалось от стен, прокатывалось по коридору вглубь шахты. Я шикнул на Улдука, но это было уже бесполезно, я не сомневался, что нас давно заметили. Впереди мелькнул какой-то отблеск света, похоже, где-то там коридор заканчивался и превращался в просторную залу. Возвращаться назад уже точно поздно. Я на всякий случай замеры прислушался, пытаясь расслышать хоть что-то впереди, но кроме звуков капающей воды и шорохов, издаваемых орками, ничего не расслышал. Жестом снова позвал орков за собой. Коридор начал петлять, несколько раз мы проходили мимо боковых ответвлений, но лезть в глубину шахты, проверяя каждый поворот, я откровенно побаивался. Если мы потеряемся здесь, под землей, в старых гномьих шахтах, то можем и вовсе не выйти. Кто-то болтал, что коротышки добурились аж до самого пекла, поэтому мы держались главного коридора, никуда не сворачивая. Можно было бы, конечно, делать метки на стенах, но я надеялся, что мы сумеем выйти и так. На всякий случай я обернулся и посмотрел назад. Дневной свет давным-давно остался позади. «Назад идем?» — с надеждой в голосе спросил Дургус. «Нет еще. Позже», — отрезал я. Мой факел почти прогорел, и больше чадил и трещал, чем выдавал пламя, так что мне пришлось его заменить на новый. Благо, запас у нас был. Еще какое-то время мы шли дальше, и отблески впереди виднелись все отчетливей. Наконец, коридор почти закончился, за ним виднелся просторный зал, в котором горели костры. Я услышал там какой-то писк, посвистывание и щелканье, и мы остановились в конце коридора. Отовсюду несло затхлостью, дымом и гоблинским дерьмом. «Приготовьтесь к бою», — шепнул я, вытягивая из-за пояса топор. Орки, впервые за все время, проведенное под землей, радостно ухмыльнулись и тоже достали оружие. Улдук вооружился каменным топором, Дургус вытащил дубинку. «Прощай, в тесном коридоре особо не повоюешь». Я шагнул вперед, в зал, окидывая его быстрым взглядом. Нас здесь уже ждали. Серокожие гоблины толпились впереди, хищно поглядывая на нас и ощетинившись короткими копьями с костяными наконечниками и кривыми кинжалами. Они заметно нервничали, не в силах удержаться от ужимок и приплясывания. Чем-то они неуловимо напоминали орков, только изрядно измельчавших и исхудавших. Длинные острые уши, часто драные и изломанные, длинные острые носы, мелкие зубы, горящие злобой маленькие глазки, цепкие лапы. Позади них виднелись примитивные хижины и чадящие костры на остатках гномьего поселения. Выработанную шахту, покинутую гномами, они, скорее всего, и заняли без всякого боя. Сзади тоже послышались шорохи, и Дургус обернулся, взмахивая факелом. «Вождь сзади тоже», — прошипел он. «Вышли из боковых проходов, значит, или преследовали нас с самого начала, я не удивлюсь ни тому, ни другому. Значит, мы в западне». Хотя нападать гоблины не спешили, только зыркали на нас, даже не пытаясь приближаться. Один на один мы без труда убьем любого из них, но если они навалятся всем скопом, то и нам, возможно, не сдобровать. Но гоблины пока чего-то выжидали, не спеша кидаться в самоубийственную атаку. «Гоп! Чего орк надо, гоп!» — выкрикнул один из них. «Кажется, смертоубийство пока откладывается, но, возможно, ненадолго. Чего ты медлишь?» — прошипел мне на ухо Улдук. «Я вас категорически приветствую», — произнес я. Глава 27. Гоблины переглядывались, испуганно гримасничая, пока вперед не вышел один из них, более рослый и защищенный костяными доспехами. «Гоп, орк говорить?» — произнес он. Голос у гоблина был писклявый, неприятный и тонкий, и изрядно резал по ушам. «Говорить», — сказал я. «Гоп, орк не знать», — заявил гоблин. «Я, вождь Тюндзак, для пущей наглядности я даже ткнул себя пальцем в грудь». «Гоп». Гоблин тоже ткнул себя пальцем в рахитичную грудь. «Ожидаемо. Не удивлюсь, если каждого из них так зовут». «Чего хотеть, вождь Тюндзак?» — довольно недружелюбно пискнул гоблин. «Это наш пещера, Гоп, говорить, сказал я, говори, разрешил гоблин. Я решил говорить максимально простым и доступным языком. Меня одолевали сомнения в аналитических способностях гоблинов и в их умении строить логические цепочки, и я даже немного пожалел, что решил с ними связаться. Я ожидал увидеть развитую технократическую цивилизацию хитрых и ловких пройдох, а увидел еще один народ, загнанный в условия, граничащие с выживанием их как вида. Тот же каменный век, те же примитивные технологии и первобытная мораль. Только если нас в эти условия загнали остроухие, то у гоблинов совершенно точно другой враг – коротышки. «Орки стукают гномов», – сказал я. «Гоблины стукают гномов. Орки и гоблины – вместе стукать». Непередаваемое ощущение, будто я вдруг превратился в имбецила, не способного связать в предложении более двух слов. Дебильность, граничащая с умственной отсталостью. Гоблины в ответ на мое предложение загомонили, потрясая копьями и подскакивая на месте. Слышались предложения идти и стукать гномов прямо сейчас, но лично я не сунулся бы в эти подземелья без огнемета или чего-то в этом роде. Мне сразу вспоминались американские тоннельные крысы времен Вьетнамской войны и то, как им противодействовали вьетконговцы. Ловушки, засады, обвалы и прочее, и прочее. А в здешних тоннелях гномы были полноправными хозяевами. «Ты все орки вождь, гоп?» – спросил меня гоблин. Я покачал головой. «Врать о том, что я подчинил себе всех, себе дороже. Гоп знать, один племя орк мало, гоп много. Гномы», он поморщился так, будто унюхал что-то гнилое, «тоже много. Унбзак», я ткнул себя в грудь и показал два пальца. «Два племя вождь». Гоблин почесал чумазую серую щеку острием копья. «Возможно, складывал один плюс один. Два племя много», закивал он. «Стукать вместе?» – осторожно спросил я. «Гоп». Он широко улыбнулся, демонстрируя ровные ряды мелких острых зубов, и часто закивал. «Торговать?» – закинул еще одну удочку я. «Не думаю, что у них вообще есть, чем торговать, но раз уж мы пришли, то почему бы и не попробовать?» «Мясо. Дай гоп мясо. Гоп даст пиво», – облизнулся гоблин. «Пиво?» – удивился я. «Пиво. Вкусно, гоп», – закивал он, и все остальные гоблины тоже закивали, расхваливая свое пиво. Я обернулся к своим спутникам-оркам, но Улдук просто пожал плечами, а Дургус, ковыряя в носу, рассматривал высокие своды пещеры, скрывающиеся в темноте, так что спрашивать было бесполезно. «Сначала проба», — заявил я. «Менять наши припасы на кота в мешке было бы глупо. Да и какое пиво могут наварить эти гоблины, из чего? Ни хмель, ни злаковые у них здесь точно не растут, разве что какие-нибудь галлюциногенные грибы на влажных стенах пещер, но и то это будет не пиво, а что-то иное». Я вспомнил про фляжку, поднятую с мертвого гнома, и которую я так и не удосужился вскрыть. Тоже, наверное, какое-нибудь пиво по местным рецептам. У орков же никакого алкоголя не было, в горах даже никаких ягод или фруктов, которые могли бы перебродить, не росло. «Пиво вкусно, гоп, идем, гоп», — позвал гоблин, и толпа наконец-то расступилась, открывая нам проход в их поселение. Хижины, построенные из обломков и мусора, а то и просто вырубленные в скале, выглядели довольно тоскливо и мрачно. Слишком уж они напоминали мне орочью деревню до того, как я начал там наводить порядок. Такие же груды мусора, грязь и всеобщее запустение. Разве что в свете костров и лучин многое еще скрывалось в тенях. Мы втроем шли по своеобразному коридору из гоблинов, которые теперь довольно лыбились, а не пытались нас запугать хищными кровожадными ухмылками. Дружить всегда выгоднее, даже с гоблинами. По коридору нас вел тот самый гоблин в костяных доспехах, который со мной и общался. Он постоянно оборачивался, поглядывая на нас и улыбаясь. Гоблинская улыбка из-под лобья выглядела, на самом деле, жутковато. Нас привели в какую-то комнату гномской постройки, скорее всего, раньше она служила здесь кладовой или чуланом, но гоблины приспособили ее под дом правителя. Вдоль стен пылились мешки, бочки и ящики, а на полу ровным слоем лежали груды мусора, который гоблины почитали за сокровища, и если бы я увидел такую картину в обычной квартире, то подумал, что ее владелец страдает синдромом Плюшкина. Какие-то тряпки, драные ботинки, молоток без ручки, фарфоровые черепки, смятые котелки, затупленные кирки и прочее, и прочее. Пробовать гоблинское пиво резко перехотелось. Гоблинский вождь снял с какой-то полочки деревянную кружку размером с его голову, подошел к одной из бочек, снял крышку и зачерпнул мутной жижи. «Пиво, гоп», — произнес он, протягивая мне кружку. Я опасливо заглянул внутрь. Мутная темная жидкость, чуть сладковатый запах, слегка пенится. Пиво весело, гоп, вкусно. Закивал гоблин, пытаясь меня подбодрить. Брат, я подозвал Дургуза, пей. Дургуз пытался отнекиваться, мол, нельзя вперед вождя и вообще он предпочитает кровь из печенки, но я был непреклонен, и он все же пригубил местного пива, а потом удивленно хмыкнул, вошел во вкус и осушил всю кружку до дна. Остановить его я не успел, да и, наверное, не сумел бы. Вкусно, похвалил свое пиво гоблин. Я вытащил из своего заплечного мешка полоску вяленого мяса и протянул гоблину, который тут же к ней принюхался и вгрызся, словно это была плоть поверженного врага. «Вкусно», — повторил он. «Торговать?» Дургуз, изрядно окосевший с одной кружки, ухватил меня за плечо и часто закивал. «Надо брать», — сказал он заплетающимся языком. «Бочка пива, два мешка мяса», — заявил гоблин и помахал пожеванным огрызком. «Такого, я едва не поперхнулся от такой наглости. Вяленое мясо здорово теряет в объеме и весе, и чтобы сделать аж два мешка вяленого, придется забить ни одного козлика. Пивко получится золотое, без шуток. Может, свежее мясо лучше?» – предположил я. «Да-да, свежее лучше, гоп», – улыбнулся гоблин. «Но пиво, два мешка такого, вот зараза». Просек, видать, что пиво Дургузу шибко понравилось. «Полмешка», – холодно заявил я, забрав у братца кружку и принюхавшись к остаткам содержимого. «Нет, два. Попробуй, гоп». Гоблинский вождь забрал у меня кружку и снова зачерпнул из бочки мутную жижицу. «Вождь, ну на кой оно нам надо, а?» – тихо спросил Улдук. «Уйдем, пока целы. Но у меня на это пиво уже были планы, достаточно грандиозные, чтобы его покупка имела смысл». Я выдохнул, чтобы запахом не перебивать вкус, и отхлебнул этого пойла. В общаге и не такое пили. Гоблинское пиво оказалось сладковатым и терпким, с отчетливым грибным послевкусием, сразу после которого в мозг ударяла алкогольная волна. Несмотря на сладкий вкус, крепостью этого пива оказалось, мое почтение. Я сразу же понял, надо брать, но демонстративно скривился и протянул кружку назад. «Полмешка», — отрезал я. «Мало, гоп», — заморгал гоблин, явно начиная нервничать. «Один и половина, один», — я пошел на небольшую уступку. Все-таки пиво действительно того стоило, а после простой пресной воды хотелось чего-нибудь новенького. «Один», — улыбнулся гоблин, снова демонстрируя мелкие острые зубы. «Гоп, не обманывать, орк чуять». Мы пожали друг другу руки, оба довольные сделкой. Уж я-то найду этому применение, этому пойлу. Но куда важнее то, что с этой сделки начнется то самое сотрудничество с гоблинами, ради которого я и шел в эти затхлые пещеры. Уже одно это стоило того, чтобы сюда прийти. Глава 28. Тягучее, злобное, тошнотворное похмелье вбивало клин прямо в темечко. Так, стоп, где я? Я что, провалился назад во времени? Узнавание пришло вместе с Карой, которая откинула полок и вошла в чум с каким-то очередным горшком в руках. Ну, хотя бы не в гостях у гоблинов, а у себя дома. Вот только не помню ничего. Но бочка, стоящая возле одной из стен, дала понять, что сделка состоялась. «Воды», — сиплым голосом потребовал я. «Сколько же я выпил? Только не говорите мне, что я осушил всю бочку». Кара налила мне воды из кувшина в глиняный черепок, осторожно протянула. Я забрал кувшин и основательно приложился, пытаясь прогнать неприятные ощущения жуткого похмелья. Захотелось ударить какого-нибудь гоблина за такую подставу. После кувшина воды стало чуть лучше, я встал, сдерживая тошноту. «Так», — хмыкнул я, — «что вчера было? Вы пришли вчера, вернее, вас Улдук привел, с братом. Бочку эту принесли», — принялась перечислять она. Я заглянул в пресловутую бочку. Внутри плескалось грибное пиво, больше половины, почти полное. Я отшатнулся, чувствуя, что меня начинает мутить. «Кефирчика бы сейчас, а брат мой где? У себя?» — спросил я. «Не знаю, вождь», — ответила Кара. «Наверное, эк нас придавило с этого пойла. Непривычны эти тела к алкоголю, совсем непривычны. Это раньше, в бурные студенческие годы, я мог уничтожать его литрами, причем без всяких последствий для организма, а утром, уже в бодром и свежем состоянии, сидеть на парах. Грустно это все. От завтрака, предложенного Карой, я отказался, чувствуя, что не сумею удержать его внутри себя, и вышел на свежий воздух. На окраине деревни, возле казарм, вовсю шла тренировка. Мое присутствие там даже не требовалось, сержанты справлялись самостоятельно, но я все-таки подошел, молча наблюдая, как пращники тренируются слитному залпу, сбивая с камней выставленные там черепа животных. «Вождь!» — поприветствовал меня сержант Нурсбук, заметивший меня первым. «Вождь!» Остальные прервали занятие, повернулись ко мне и тоже поприветствовали. Я махнул рукой, мол, занимайтесь. Чуть поодаль копейщики в плотном строю тренировались двигаться в разных направлениях, не ломая шеренгу. Ну а легкие пехотинцы метали копья в подвешенные мешки, прокачивая свою меткость и силу броска. Все шло своим чередом. Все воины из обоих племен уже побывали в наших казармах, и даже новоиспеченный вождь каменных когтей Хазбек, крайне скептически отнесшийся к моей затее, несколько дней провел в лагере, обучаясь новым приемам. Орки были готовы. Против настоящей армии они, конечно, вряд ли выстоят, но для покорения всех остальных племен этого будет более чем достаточно. Пора устроить им настоящий экзамен в боевых условиях. Видимо, с похмелья я был чересчур зол. «Орки!» — громогласно прорычал я. Все воины без исключения оставили свои занятия и повернулись ко мне, ожидая дальнейших приказов. Я нечасто обращался так сразу ко всем. «Отправляйте гонца к каменным копьям. Все воины должны прибыть сюда. Сегодня мы пойдем стукать», — объявил я. Орки радостно заорали. Из шеренги пращников выбежал один из подростков и трусцой отправился по горной тропе в другую деревню. Стукать врагов любили все, и уж тем более, стукать по-новому. Мне и самому было крайне интересно, как покажет себя племя каменных когтей и взаимодействие трех подразделений. Я специально перемешивал их так, чтобы в каждом подразделении было примерно поровну тех и других орков, и, к моему удивлению, старая вражда быстро забылась, вспыхивая лишь изредка. Орков больше занимало соревнование между подразделениями. «Тренировки прекратить», — приказал я. «Готовьтесь к походу». Воины начали расходиться кто куда, готовиться к выходу, началась суета. «Да, выход по тревоге мы еще не тренировали, а зря. Я сделал мысленную заметку, что этот момент надо будет проработать, и, в том числе, ночные внезапные подъемы. Удивительно, но я даже пожалел, что не отслужил в армии. С армейским опытом было бы гораздо проще, а так мне приходилось изобретать велосипеды и вспоминать отцовские байки, вычленяя из них крупицы полезной информации. Никогда не думал, что буду жалеть о том, что купил военник. Я отправился проведать брата, который тоже, скорее всего, страдал от последствий вчерашней дегустации. Дургус ожидаемо спал в своем чуме, и меня встретила его подружка, которая сначала попыталась меня прогнать, чтобы не мешал ее благоверному, а потом, когда узнала меня, спешно ретировалась в неизвестном направлении. Так что дорогого брата Дургуза я разбудил пинком в бок. «Вставай», — приказал я. Брат промычал что-то невнятное, и я подкрепил слова еще одним легким пинком. Он соизволил подняться, протирая глаза. «Башка болит», — простонал он. «Водички попей», — посоветовал я. «Или к шаману сходи, подлечит. Гарул, скорее всего, погонит его прочь, но для того, чтобы взбодриться, такой прогулки должно хватить. Сегодня в поход идем», — сообщил я. «Чего?» — фыркнул Дургус. «Стукать? Куда?» — ответил я. «Будь готов, в общем. Даже не знаю, решился бы я выступить в поход, не будь я так раздражен похмельем и неприятным пробуждением. Хотелось кого-нибудь постукать, и как можно сильнее. А рычья злоба снова брала надо мной верх. Но и если рассматривать все с точки зрения холодного человеческого разума, пора было проверить армию в деле, расширяя и увеличивая свои владения. Окрестные племена нужно было покорить, а орочьих воинов обучить современным методам войны, чтобы мы могли на равных противостоять любой угрозе. Я, конечно, мог бы наслаждаться абсолютной властью вождя, собрать себе гарем из орчих посимпатичнее, жрать вырезку и потягивать грибное пивко по вечерам, но мне было неспокойно. Неспокойно от того, что я понимал, наступит зима, и жрать станет нечего. Жрать сородичей, конечно, считалось приемлемым, но только в случае крайней необходимости, до которой доводить не хотелось. Перспектива голода меня пугала, а в этих горах ежегодный голод был самым обычным делом, и до весны доживала едва ли половина орков. Так что нужно было шевелиться, объединять силы в единый кулак и спускаться вниз, на более плодородные и богатые земли, где нам не будет угрожать голодная смерть, а это означало войну, и мы к ней усердно готовились. Я вернулся в чум вождя, чтобы вооружиться и облачиться в доспехи, доставшиеся мне по наследству от Зубгала вместе с титулом вождя каменных когтей. Доспехи не самые лучшие, из обычной толстой кожи и костяных пластин, но это все-таки лучше, чем их отсутствие, тем более, что движения они особо не стесняли. Сверху к ним крепилась волчья шкура с головой, вместо шлема, и Кара помогла мне водрузить на башку клыкастую морду волка так, чтобы она не мешала обзору. На поясе я закрепил нож и топор, а обсидиановую палицу взял в руки. Жаль, нет зеркал, видок у меня, наверное, максимально воинственный. Вооруженный опасен, еще и эти шрамы на морде. «Вождь», — тихо сказала Кара, — «возвращайся живым. Если все пройдет гладко, мне даже не придется вступать в бой», — усмехнулся я. «Разве так бывает?» — спросила она. «Конечно», — сказал я, — «не бойся за меня». «Возьми», она протянула мне черный обсидиановый осколок на шнурке, видимо из тех, что я забраковал и выбросил. «Я сделала тебе амулет, чтобы он хранил тебя в бою. Я позволил ей надеть амулет мне на шею. Не знал, что ты умеешь заклинать камень», — хмыкнул я. Несколько раз подсматривала, как это делал наш шаман, призналась она. «Никакой магической защиты я, само собой, не почувствовал, но если ей так будет спокойнее, то мне несложно походить с этим амулетом, тем более, что обсидиан мне нравился сам по себе. Его черные переливы и блеск завораживали. Вождь!» — раздался голос из-за полога. «Каменные когти прибыли. Все готовы выступать. Пора!» — улыбнулся я. «Возвращайся живым!» — попросила она снова. «Ну а кто я такой, чтобы отказывать в подобной просьбе?» Глава 29. Воины двух племен построились на пустыре за деревней, готовые выступать в поход. Я, тоже в полной боевой готовности, прошелся перед строем, пересчитывая орков по головам. Сержанты хоть и доложили, что присутствуют все, но я обязан был проверить лично. Три взвода орков терпеливо ждали, пока я соизволю сказать хоть что-нибудь. «Идем стукать белых ястребов», — объявил я. Строй дружно грянул «Ура!», и мы выдвинулись в поход. Какие-либо дополнительные объяснения были излишни. «Идем делать что?» «Стукать». «Идем стукать кого?» «Белых ястребов». Все просто и понятно даже самому недалекому орку. Главное, чтобы все из них теперь выполнили приказ. У меня была тактика, которая должна была сработать безотказно, если все орки будут выполнять задуманное. Мы снова шли по горным тропам, изрядно растянувшись, так как идти приходилось след в след, тропа не позволяла нам двигаться компактнее. Белые ястребы жили не слишком далеко, в нескольких часах ходьбы, но идти приходилось, в основном, вверх по склонам. Не попасть бы в засаду, но засады использовались только на охоте, а в войнах орки предпочитали стукать друг друга лицом к лицу, выясняя, кто сильнее. Хотя я бы не удивился, если бы остальные племена вдруг посчитали меня угрозой, достойной того, чтобы сражаться со мной любыми методами. Надо отучаться ходить по горам такими колоннами, ни к чему хорошему это не приведет. «Глядите, Пудук, вон он, один!» — воскликнул один из орков где-то позади, и остальные загомонили, будто увидели что-то необычное и из ряда вон выходящее. Я остановился и обернулся, чтобы посмотреть на неведомого зверя. Зугмар указывал пальцем куда-то в сторону отвесных скал, и я внимательно всмотрелся, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но безуспешно. «Убежал, сволочь!» — буркнул Улдук. «Выследить бы его! Охотиться будем потом!» — отрезал я, все пытаясь рассмотреть злосчастного Пудука, от которого так возбудились орки. Тщетно. Мы продолжили подниматься выше по горным тропкам, приближаясь к землям белых ястребов. На этот раз я строго запретил горланить песни и громко кричать, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Первыми шли пехотинцы с топорами и дротиками, изображая из себя обычную орочью банду, следом за ними двигались копейщики, в арьергарде шли прачники. А я прокладывал путь, вспоминая карту и дорогу к деревне этих самых белых ястребов. Прямого боестолкновения я ничуть не боялся, нас было больше, и мои воины были лучше обучены, но я все равно держал ухо востро, поднимаясь по крутым склонам и козьим тропкам. Белые ястребы жили выше всех в этих горах, на отдаленном плато, и лучшей защитой для них служила недоступность деревни. Ну и то, что они нахрен никому не были нужны. Пожалуй, надо было оставить их напоследок, и идти стукать какое-нибудь более доступное племя. Пока мы поднимаемся к ним в гости, успеем выдохнуться, несмотря на всю хваленую орочью выносливость. Наконец, мы достигли достаточно большого утеса, способного вместить всю нашу армию, и я приказал остановиться. Привал не помешает. Несколько прачников отправились охранять стоянку, но все остальные устало рухнули на голый камень. Растянувшееся войско понемногу подтягивалось, тоже заваливаясь отдыхать. Я же себе такой роскоши позволить не мог. Вождь обязан быть самым сильным и крепким, и мне приходилось соответствовать образу. Сюда бы альпинистское снаряжение, хоть какое-нибудь, было бы гораздо проще. Многие шли, опираясь на древки копий, но копья, во-первых, были не у всех, а во-вторых, это все равно было не то. Не завидую будущим гонцам, которые обязаны будут курсировать между деревнями, передавая мои приказы, но и оставлять непокоренное племя прямо у себя под носом никуда не годилось. Его нужно было подчинить, любой ценой, иначе белые ястребы останутся кровоточащей язвой на теле моего государства, которое я хотел бы видеть сильным и крепким. Последние из отставших наконец поднялись на утес, запруженный теперь отдыхающими орками. Значит, еще несколько минут, и можно снова отправляться в путь. Идти осталось, по моим прикидкам, не так уж долго. Когда спустимся с гор, надо будет обязательно придумать какое-нибудь средство передвижения, потому что топтать сапоги уже изрядно надоело. Буду изобретать велосипед, а здесь, в горах, только старый добрый пешкарус. Наконец, узкая тропка начала превращаться в приличную дорогу, а постоянные крутые подъемы сменились достаточно ровной местностью. Мы вышли на плато. Я не сомневался, что белые ястребы давным-давно заметили наше приближение. Лично я на их месте вынес бы передний край обороны гораздо дальше, выставив дозорных во всяких труднодоступных местах, и заманивая противника под обвалы и в узкие расщелины, в которых его можно безнаказанно расстреливать. Но это я, а вождь белых ястребов решил поступить иначе и встретить дорогих гостей согласно традициям, которые предписывали оркам драться лицом к лицу. Что ж, мне же лучше. Потянуло дымом, холодный промозглый ветер приносил с собой типичные запахи орочьей деревни. Плато, поросшее редкими сухими травами, выглядело еще более негостеприимным, чем наши земли. Даже не знаю, чем они тут вообще питаются, птичьими яйцами, мышами, грязью. Вряд ли тут водится крупная дичь в достаточных количествах. Белые ястребы вообще считались довольно отсталым и нелюдимым племенем, настоящие отшельники. Редко когда удавалось заметить орков с их опознавательным знаком, белой полосой на зеленой морде, они нечасто спускались к нам, только когда преследовали добычу. На охоте орки из разных племен старались держаться подальше друг от друга, но теперь они сами вышли к нам навстречу, что было ожидаемо. Я приказал остановиться прямо на дороге. Здесь, на этом участке плато, достаточно ровном и широком, чтобы можно было выстроить армию, и произойдет решающее сражение, в исходе которого я нисколько не сомневался. А другого исхода и быть не могло, нас было чуть ли не в 2,5 раза больше, чем белых ястребов. «Стой, становись», — приказал я, глядя, как легкой трусцой к нам приближаются чужие воины. Этот момент мы несколько раз отрабатывали. Впереди встала шеренга легкой пехоты, рассыпанным строем, примерно так же, как это обычно делали орки безо всяких команд. А вот в остальном начинались отличия. Строй копейщиков расположился чуть позади них, плотный, плечом к плечу, готовый в любой момент опустить копья и шагнуть вперед, на врага. Ну а пращники разделились поровну и вышли с флангов, разматывая свое оружие и заранее вкладывая снаряды. По моей задумке первыми должны ударить пращники, подпустив белых ястребов поближе. Следом за ними в бой вступит легкая пехота, осыпав дротиками врага, а затем копейщики паровым катком пройдут по дезориентированному противнику. План был прост, красив и легко осуществим в нынешних условиях. Это, скорее всего, даже был, так сказать, оверкилл из пушки по воробьям, потому что противостоять нам на равных орки белых ястребов не могли. Но мне нужно было испытать новую тактику в боевых условиях, проверить выучку солдат и подчинить соседнее племя, так что я совмещал приятное с полезным. Но что-то пошло не по плану. Орки белых ястребов остановились чуть дальше, чем я рассчитывал, вне зоны действия пращников, рассыпанным строем, так что даже залп камнями особого урона не нанесет. Из их рядов вышел рослый старый орк в странном головном уборе из белых перьев, похожим на тот, в каких изображают индейских вождей. В руках у него вместо обычного оружия был узловатый посох с птичьим черепом на навершии, и он стукнул посохом о камень под ногами. «Кто вы такие? Что вам нужно в наших землях?» — громко произнес он, и сразу после его слов прогремел раскат грома, а на небе прямо над нашими головами начали сгущаться из сине-черные тучи, хотя до этого там не было ни облачка. Магия, мать ее эти, я напоролся на магию. Глава 30. Громовой раскат повторился, а туча над нашими головами неестественно искрила и клубилась, готовая в любой момент разродиться молниями и ливнем. Я вышел вперед, перед строем орков, демонстративно закинув палицу на плечо, и начал медленно приближаться к врагам. «Меня звать Тюндзак, вождь Тюндзак!» — крикнул я так, чтобы меня слышал не только этот колдун, но и его орки, вождь двух племен. Лицо колдуна оставалось непроницаемым. Он терпеливо ждал, когда я закончу. «А ты кто такой, колдун?» — прорычал я, не дождавшись его реакции. «Вот знал бы, что орки вообще на такое способны, не лез бы в драку без всякой разведки. Нет же!» Понадеялся на техническую и магическую отсталость рычьих племен. Ни один, ни другой шаман ни о чем подобном не предупреждали. «Меня зовут вождь Гархаб», — произнес колдун. «Убирайтесь прочь с нашей земли». Одна часть меня отчаянно желала последовать мудрому совету. Другая понимала, что заднюю давать нельзя. Поймут, конечно, но не оценят. Да и все знают, что я собираюсь рано или поздно воевать с эльфами, которые предпочитают как раз-таки магию. Вряд ли орки пойдут за мной против эльфов, если сейчас я трусливо подожму хвост, увидев первые намеки на колдовство. Мы уйдем, но не раньше, чем белые ястребы присоединятся к нам, добровольно или силой, произнес я. Колдун расхохотался, и его смех мне совсем не понравился. Чересчур самоуверенный, наглый, смех надменного глупца, свято уверенного в своем превосходстве, смех, который надлежит забить ему в глотку обратно. «Даю вам последний шанс», — произнес он. «Уходите, пока целы». Я внимательно рассмотрел его с головы до ног. Колдун стоял прямо и гордо, опираясь на посох, украшенный птичьим черепом и перьями. И что-то мне подсказывало, что вся его магическая сила заключена в этом посохе. «Орки не отступают», — прокричал я, оглянувшись на своих воинов, которые, впрочем, на этот раз явно хотели данное правило нарушить. «Перед колдунством отступить не зазорно, тогда мы прогоним вас сами», — ухмыльнулся колдун. «Я вызываю тебя на бой, один на один, дерись как орк». Я ухватился за последнюю соломинку, которая могла бы сохранить мне войско. Колдун снова рассмеялся, медленно размахивая посохом, будто размешивая в воздухе какое-то варево. Но что-то в его виде подсказывало мне, что в глубине души Гархаб все-таки меня боится. Может, его магия — это иллюзия? Я кинул быстрый взгляд на черные тучи над головой, искрящие молниями. Выглядели они самыми настоящими, но я точно знал, что всего несколько минут назад небо было кристально чистым. Здесь неоткуда взять столько воды, да и молнии себя так не ведут. Если бы над нами искрились настоящие молнии, то они бы непременно били в землю, и каждая вспышка сопровождалась бы оглушительным грохотом. Все стало ясно. От моего прямого вызова уклониться Гархаб не мог, не потеряв лицо. До него мне оставалось несколько широких прыжков, и я решил рискнуть. Если я убью колдуна, иллюзия должна развеяться. Я пулей рванул к нему, на бегу замахиваясь палицей, и колдун этого не ожидал. Но орочьи рефлексы все равно предупредили об опасности, и лезвия из черного стекла только чиркнули его по макушке, сбивая его шапку из перьев и пуская ему первую кровь, брызнувшую из рассеченной кожи. Мой пернач снова взметнулся вверх, чтобы обрушиться на колдуна. Тот подставил свой посох, блокируя удар. Я ждал, что посох переломится пополам, но он только зазвенел, будто стальной, а в руки ударила отдача, словно я с размаха ударил рукоятью колуна по деревянному чурбаку.